Два месяца прошло спокойно. Ничего не было. Ни болей, ни похудания, ни сочувствия. Все шло своим чередом, и медики не приставали. Очень хотелось их спросить, вы что, ошиблись? Но не сделала этого и была горда. За это время вползло в ухо много всякой информации про это. И были среди разного факты об отступившей болезни, о неожиданной консервации опухолей, почти безнадежных. Прочла Тамара Федоровна и популярный роман об экстрасенсе. Вывод сделала такой. Она сама себе экстрасенс. Никаких ей полуумных стариков не надо. Эту знаменитую ассирийку тоже справится. А однажды не смогла утром встать. В одно утро пришло все, чего так боялась. Осталась дома распростертой на кровати. Пришла сестра, сделала уколы и не ушла. Сидела в кухне, смотрела по телевизору аэробику. Тамара Федоровна задремала, а когда проснулась, рот, горло были забиты чем-то горьким, соднящим. Отпила воды, не прошло и не могло пройти, потому что это была ненависть к шторам, которые останутся, к этой кровати с выстеганным шелковым изголовьем и говорящим вдалеке телевизору, к халату из сжатого ситца, купленному в Венгрии, ко всему сущему, одушевленному. И нет, Тамара Федоровна была умна. Она читала, что ненависть — эмоция отрицательная, а ей остро нужна была положительная для сил, чтоб опереться на нее рукой, встать и самой дойти до туалета. Не звать же для этого сестру, черт возьми! Надо было найти эту эмоцию, вытащить ее, откуда-нибудь наскоблить, настричь с нее энергии. Тамара Федоровна обратилась к памяти. Что там такого в памяти радостного, светлого? Ей 16 лет, и она выносит знамя на районной комсомольской конференции. Стоит у двери в зал, ждет слов. Знамя районной комсомольской организации предоставляется вынести. У нее дрожат колени, колотится сердце, перехватывает дыхание. Она и сейчас слышит стук барабанных палочек, которые ей тогда казались стуком сердца. «Девочка, помоги мне встать», — сказала Тамара Федоровна той себе со знаменем. «Ну да. Так-то и бросит знамя, чтоб прибежать, отвезти в уборную какую-то старуху». Да сама Тамара Федоровна вдруг остановись-то она в сомнении, так бы толкнула себя в спину из нынешнего своего будущего, что та девочка птицей бы взлетела со знаменем в руках. Нет, та девочка не придет. Тамара Федоровна знает это точно. И помощница она ей. Та девочка считала, что жалость унижает человека. И стояла на этом твердо всю жизнь, так твердо, что распластанная на кровати Тамара Федоровна готова была скорее сходить под себя, чем вызвать из кухни мурлыкающую себе под нос медсестру. Но звать все-таки пришлось, и сестра ее сводила в туалет и постояла под дверью, и перевела в ванну, и тут Тамара Федоровна увидела себя в зеркале. Надо было просто лечь на раковину грудью, чтобы вынести это зрелище, потому что там боль и слабость. Если лицо говорило все, ничего, ничего, сказала себе Тамара Федоровна, сегодня я больная. Кого это красит? Сестра поправила ей одеяло, но так неумело, так неловко, как будто у нее и понятия не было, как должно лежать на человеке одеяло вообще. Она что, из «Дикой Сванетти»? — подумала Тамара Федоровна. Это ее определение было оценкой крайней тупости, хотя никакой Сванетти, тем более дикой, Тамара Федоровна не видела. Но слова эти у нее были, и они были известны всему городу. Начальники друг другу говорили: «Я, знаешь, в этом не бум-бум. Вчера только из «Дикой Сванетти». Когда сестра вышла, пришлось самой все поправить как следует. Но вернулась горечь во рту. Это не умеха, это идиотка, которая не знает, как укрыть одеялом, тоже останется. Невыносимая мысль заставила Тамару Федоровну позвать сестру. «Посмотрите на постель», — сказала она тихо. Глаза у сестры глупо округлились. «Вы видите разницу, как сделали и как надо?» «Что сделала?» — тупо спросила сестра. «Укрыли меня одеялом». «Ну?» — не понимала та. «А что, не надо было?» «Но как вы это сделали? Вы помните?» «Ну, вы ж так и лежите!» Совсем уже по-идиотски ответила сестра. «Я вас укрыла, а вы лежите. Че не так?» «Ну, неужели же ей объяснять, что одеяло лежит не так, и подушка не так, если эта кретинка ничего не видит?» «Идите», — сухо сказала Тамара Федоровна. «Нет, ну все-таки!» — взъерепенилась вдруг сестра. «Я не поняла, я что-то сделала лишнее или не сделала? Я, в общем-то, не обязана с вами тут сидеть, но я, как человек, согласилась. Так чего вы придираетесь? В конце концов, я тут бесплатно». «Можно рухнуть в себя?» «Можно. И довольно глубоко. Вот Тамара Федоровна рухнула. Что, ей никто никогда не перечил? Сколько угодно. Поперечников всяких пруд-пруди. Но всегда, всегда всякое несогласие, всякое возражение существовали хоть и в одном времени и пространстве, но несколько ниже. Такая физика. Это же заявление сестры было заявлением какой-то неведомой свободной силы, неразвитой, грубой, но воли, с которой Тамара Федоровна никогда не сталкивалась. Кто бы посмел ей сказать про это бесплатно? Тамара Федоровна, конечно, знала про рубчики санитаркам в больницах, про вымаливаемые за любые деньги уколы на дому, за разные неконтролируемые презенты специалистам. Говорила себе так: «Доберусь до этого. Пока руки не доходят, но обязательно доберусь». У нее даже была своя личная пятилетка. Так вот, медицина и просвещение были там на четвертом году. Она была убеждена, с такой малостью справиться. заводы открывает, реки вспять поворачивает, а уж ударить по рукам санитарок, ну, дорогие мои. И тут, в ее доме, ей в лицо. Ну, неужели она так слаба в глазах этой неумехи, что та может себе позволить такое? Надо было срочно, тут же все поставить на свои места. Надо было найти слова. И они бы нашлись, не будь Тамара Федоровна в постели. Проклятое лежачее положение кардинально меняло ситуацию. С подушки не говорилось то, что, естественно, звучало бы из-за стола или там из стоячей позиции. «Уйдите», — сказала Тамара Федоровна. «Сделаю укол и уйду», — дерзко ответила сестра. «А там пусть кого хотят присылают». И она вышла из спальни. В конце концов оказалось, что можно опереться не обязательно на положительную эмоцию. Можно опереться и на гнев. Сестра ушла, а Тамара Федоровна неожиданно легко села, взяла в руки зеркальце и дотянулась до косметички. Во всяком случае, когда через час прибежала Ольга, Тамара Федоровна внешне была почти в порядке. А тут еще со шприцем в руке на отлете вошла сестра, нагло посмотрела на больную и сказала: «Более тяжелые сами в процедурный ходят, а вам одеяло поправляй. Давайте сюда ягодицу». Воистину, или сестра не ведала, кто перед ней, или была безразмерная нахалка, или это была все-таки свободная воля, неведомое свойство неведомых людей. Откуда же оно взялось? Это срочно хотелось продумать, но мешала Ольга. Укол сестра сделала плохо, отчего Тамара Федоровна испытала удовлетворение и ушла та, хлопнув дверью так, что звонок брякнул. «Выглядишь ты неплохо», — сказала Ольга. «Умница! Ты, видимо, очень устала. Был конец года, полежи немножко. Пусть вокруг тебя другие покрутятся». «Вот уж не надо», — ответила Тамара Федоровна. «Во всяком случае, эту, чтобы я больше не видела». «Ну, привереда», — засмеялась Ольга. «Можешь себе позволить эту, ту?» «Могу», — жестко сказала Тамара Федоровна. «И ты можешь. Мы все вправе требовать чуткости и внимания от медработников, а не потакать им, не заискивать перед ними. Они обязаны...» Что-то в лице Ольги начиналось. Болотная кикимора. Но она владела собой, перевела на другое. «Что тебе приготовить? Я купила кусок парной телятины. Хочешь, поджарю?» «Хочу», — сказала Тамара Федоровна, хотя есть не хотелось. Надо было, чтобы ушла дочь. А та и обрадовалась, рванула на кухню, загремела сковородкой. Тамара Федоровна дочь не любила. То есть, ну, не то чтобы совсем. Все для нее делала, помогала, но так, чтобы при виде ее растапливалось что-то в сердце. Этого не было никогда, даже в младенчестве. С полутора месяцев Ольга в общественных учреждениях. Такое было время. Тамара Федоровна из инструкторских командировок не вылезала. Как начала сразу после института в 55-м, так и неслась. Молоденькой ей достался и 56-й. Две Веры, вчерашняя и сегодняшняя, бились в ней насмерть. Хотела даже уйти работать в школу, так неуверенно стала в себе. Но ее уговорили. Был серьезный такой разговор с секретарем, которому она звонко сказала: «Он не виноват. Он слишком верил людям». На этом она стояла, стоит и будет стоять. Правда, сейчас это уже чисто умственное, а тогда у нее сердце на самом деле болело, когда была эта жуткая история с мавзолеем. Это ж надо было пережить. Вот тогда и родилась Ольга. Не до нее было.